Пиршество вышло небогатое, но когда парни расстелили старую солдатскую шинель, не весть каким путем Денису доставшуюся, и все это на нее выложили, они почувствовали себя самыми счастливыми людьми в мире. Расположились они на высоком бугре, у которого кончалась первая очередь строительства. Именно отсюда тянулся к центру ряд новых каменных зданий, вплоть до самой войсковой канцелярии и соборной площади. А вниз, аж до самой Аксайской воды, слившейся с Доном, убегала лишь узкая тропка, поспешившая зарасти рано выбухавшей в эту весну лебедой. Солнце успело уже припасть к прохладному зеркалу воды, будто разом хотело напиться за весь свой каторжный рабочий день. В эту пору, бывало, по всему затопленному черкасскому городку уже носились целые тучи комаров и озверело кусали всех, кто попадался на пути. А здесь, на высоком бугре, было сухо и тихо. Ни один комар еще не заявил о себе надсадным писком. Андрейка разлил вино в большие жестяные кружки, и друзья с удовольствием чокнулись. Яркая прохладная жидкость прошла по жилам, веселым давлением прилила к лицам и сразу сделала усталых парней добрее и разговорчивее. Под это вино такими вкусными казались вареные яички, колбаса с белыми глазками сала и пышный мягкий хлеб. Потом они заговорили о войне. Собственно, заговорил один лишь Денис, а Якушев его речь мрачно протестовал. «Да на кое на тебе, черт, далась война эта самая? Кто проку в ней? Бабы вдовами останутся, детишки сиротами. А солдатики те и вовсе. Кто живот на поле брани положит, кто без ноги на деревяшке домой приплетется?» «Не-е-е-е!» — снисходительно перебил его Денис. «Тут я вовек с тобой не согласный. Казак на то и создан, чтобы за царя-батюшку на войны ходить и отечество от супостатов оберегать. Лично я одно могу тебе возразить. Я войну жду не дождусь, по первому сигналу добровольцем пойду. Веришь ли, нет, но я тебе, как на исповеди, гутарю. Чувствую, что я на войне подвиг самый, что ни на есть, удивительный совершу. Либо пороховой погреб вражеский один подползу и взорву, либо ихнего самого большого генерала на седле своего скакуна в плен примчу. А я бы войны не хотел, — грустно заметил Андрей. Как хорошо, если бы люди вечно в миру и братстве жили и никогда друг на дружку оружие бы не поднимали. Обхватив руками согнутые колени, он задумчиво вглядывался в замести, на которые опускались холодеющие сумерки. «Вот скажи-ка, Дениска, а может, когда-нибудь время такое прийти, что не будет никаких войн? Люди станут добрее, ласковее, займутся одним трудом». «Эка, хватил!» — засмеялся, блестя зубами, Чеботарев. «В казаки собираешься, а такие речи гутаришь. Войны всегда будут. Пока цари есть, будут и войны». «Почему же?» «А потому что цари, они, знаешь, какие?» Денис огляделся по сторонам, сверкнув в темноте белками глаз и, понизив голос, закончил. «Злые». «Да-да, ты мне головой не верти, дело я гутарю. Они только вид делают, что добрые, когда друг с дружкой из золоченых кубков сладкую мадеру пьют. А на самом деле тут же стараются друг дружку надуть, да войной неожиданно пойти. Ну, а мы, казаки донские, дело известное. Первые защитники Отечества и престола. Про то даже в песнях наших говорится». Грустное выражение смыло с его губ улыбку, и он вполголоса напел. «Когда я был парнишка малый, не знал, что служба у царя есть. Теперь я знаю, служить надо в чужой дальней стороне». Песня захлебнулась, Андрей заткнул бутыль с остатками вина, сказав: «Оставим на завтра к обеду». Месяц тускло светил над ними.